принял какое-то решение. Я складываю здание. У вас минута. Плохо. Очень плохо. И даже не ясно, что хуже, что все здесь вот-вот взлетит на воздух, или что командир боевиков оказался одаренным. И не ниже третьего-четвертого ранга, раз уж собирался в одиночку разнести целый больничный корпус. До спасительного окна было всего ничего, но счет в буквальном смысле шел на мгновение. Последние метры коридора я даже смог пробежать. Вцепился в ручку, дернул на себя и сразу же полез на подоконник. Даже не разглядывая, куда придется падать, зачем расстраиваться раньше времени. Где-то за спиной грохотали тяжелые шаги, но вряд ли хоть кого-то в больнице сейчас интересовал человек в белом халате, решивший поупражняться в прыжках с высоты. Боевики мчались по лестницам, спасая собственные жизни. 10 секунд. Снова загремел голос в наушнике. 9, 8, 7, 6, 5. Желудок подскочил куда-то к горлу. Я полетел вниз и врезался в землю сначала подошвами ботинок, а сразу за ними коленом и свободной рукой, проминая кулаком газон. Наверняка довольно шумно, но звук удара тут же исчез за грохотом за спиной. Я не видел сам взрыв, однако и без этого весьма неплохо представлял себе работу одаренного боевика третьей категории. Концентрированная энергия обрушилась на здание сверху или полыхнула где-то внутри, расходясь в стороны и ломая толстые каменные стены, как картонную коробку. Над головой пролетела уже опустевшая исковерканная оконная рама, а следом за ней посыпались и обломки. Нестерпимый жар впивался в спину, и я чувствовал, как тлеет на ней халат. Конструкты выдержали. Все вокруг на мгновение превратилось в полыхающий ад, но сам я остался невредим, и даже смог увидеть сквозь пламя, как в темноте за больничной оградой движутся проблесковые маячки полицейских авто. Стражи порядка, наконец, явились выполнить свой долг, но сражаться у больницы было уже ни с кем. Где-то в полусотне метров от меня угловатые силуэты боевиков хлопали дверцами, запрыгивая внутрь, и через несколько мгновений машины, два микроавтобуса и здоровенный черный джип, с визгом шин сорвались с места и помчались прочь. Хриплый удрал, так и не закончив работу. Пускай, деваться ему теперь все равно некуда. Я не видел лица, зато запомнил голос. Достаточно хорошо, чтобы узнать хоть через полгода, а дольше мои враги обычно не живут. Глава 2. Ничего не понятно, но очень интересно. Это не хитрое утверждение, пожалуй, описывало нынешний расклад лучше некуда. Казалось, весь Пятигорск стоит на ушах, повсюду выли сирены, и мимо то и дело пролетали машины с мигалками. И не только полицейские, я насчитал 3 или 4 грузовика с черными армейскими номерами, проехавшие в сторону больницы. Впрочем, вояки могли уже не спешить, вряд ли хриплый со своими мордоворотами стал задерживаться там после того, как превратил центральный корпус в обугленные развалины, так что и мне торопиться было уже некуда. Да и место для отдыха я выбрал вполне подходящее. Крохотный сквер у Бублика в паре улиц от горящей больницы, на пересечении проспекта Ермолова и Сенной. Достаточно далеко, чтобы ненароком не попасться на глаза, кому не следует, но достаточно близко, чтобы в случае чего. Ладно, место было так себе, но идти дальше я попросту не мог. Взятые взаймы у конструктов силы закончились, и мышцы снова напомнили о себе протяжной болью. Чужие ботинки беспощадно натирали ноги, и новое тело всерьез грозилось к полуночи превратиться, если не в тыкву, то во что-то столь же бесполезное и малоподвижное. Зато разум пока еще был при мне, и его-то я и пустил в ход, как только приземлился на видавшую виды лавку на краю мощеного квадратными бетонными плитами сквера. Приятное местечко, двухэтажные старые домики по сторонам, дорога и вывески, табачная лавка, какая-то крохотная турфирма, трикотаж. Наверное, днем здесь довольно оживленно, однако сейчас моим размышлениям мог бы помешать разве что случайный прохожий. Так что же получается, я умер, похоже на то, боль в груди, падение, темнота, и вот я здесь, в чужом теле, специально заготовленном на такой случай. Сердце у меня всегда было в порядке, однако все когда-нибудь случается в первый раз, и приступ, и лошадиная доза яда, способного прикончить даже одаренного высшего ранга и хитрый атакующий конструкт, который просочится сквозь самую надежную магическую защиту. От прямого нападения я был защищен почти безупречно, однако со схемами все куда сложнее. Конфигураторы в старушке Европе столетиями соревновались друг с другом в тонком искусстве делать пакости, и кто-то из них вполне мог оказаться похитрее наших отечественных. Значит, сразу после приема у Юсуповых, Но когда это случилось, уж точно не неделю и не месяц назад, и даже не год, тогда, в 2004-м, умирающему мальчишке, чье тело предоставили науке безутешные родственники, было около 7, а сейчас намного больше. Картавый говорил про 16, и вряд ли обсчитался. Злоба, с которой я кромсал боевиков в больнице, накатила снова, качнулась обратно стальным маятником и полыхнула с такой силой, что кончики пальцев заколола. Резерв понемногу заполнялся, и магия рвалась снаружи, явно не имея ничего против того, чтобы я опять пустил ее в ход, к примеру, чтобы снести вывеску с магазина напротив. До какого же черта, я стиснул край скамейки так, что дерево под пальцами захрустело, проминаясь. Почему только сейчас, почему бестолковому братцу, которому я принес трон на блюдечке с голубой каемочкой, понадобилось целых 10 с лишним лет, чтобы вытащить меня из небытия, целая прорва времени, за которую это тело, моя резервная копия успела превратиться из хрупкого пацаненка в здоровенного лба, у которого во всех положенных местах наверняка уже кучерявились волосы. Лезть в штаны я не стал, ограничился ощупыванием собственной физиономии. Щетины на подбородке как будто пока не имелось, зато пушок над верхней губой отрос так, что при желании я смог бы даже прикусить его зубами. Какая прелесть, не усики, а прямо-таки пропуск куда надо. Итак, в сухом остатке имеем смерть в августе 2005-го, 10 лет, пролетевшие мимо, и невесть откуда взявшихся мордоворотов, которых отправили в больницу, чтобы избавиться от подключенного к аппаратам тела, и заодно от прочих тел, вне зависимости от того, чем они были заняты. Расстреливали всех подряд, без разбора. Значит, знали не так уж и много, или отправили бы спеца прямиком в палату и сделали работу без лишнего шума. Кто бы ни слил информацию, она явно оказалась неполной. Адрес, возраст, примерное описание или вообще никакого. Имени, под которым полумертвый пацан поступил в больницу черт знает сколько лет назад, в сводке хриплого не оказалось. Поэтому он так и суетился. Времени на поиски было в обрез, и встречи со мной в уме и каком-никаком здравии его клоуны явно не ожидали, иначе подготовились бы получше. Даже моя бледная копия способна без особого труда вырезать штурмовой отряд с тяжелым вооружением и парой одаренных, а парни в больнице годились разве что для схватки с младшей группой детского сада. Кто-то изрядно облажался, то ли решил сэкономить на наемниках, то ли слишком торопился, а скорее просто работал по нескольким объектам. Задумай я подобную операцию, непременно позаботился бы не только о бездыханном теле мальчишки, но и заодно обо всех, кто так или иначе участвовал в проекте. А это уже не просто налет на больницу в городке с населением в 150 тысяч человек, а целый заговор. Причем заговор государственного уровня, который потребует физического устранения около дюжины человек, включая почти всемогущих членов Совета. Правда, только в том случае, если эти самые члены не решили совместными силами избавиться от бывшего шефа, на этот раз уже окончательно. Желание снести вывеску магии исчезло, точнее, изящно трансформировалось в острую потребность снести голову тому, кто задумал и привел в исполнение всю эту дрянь. Начать с рядовых боевиков, следом выпотрошить хриплого, а потом добраться и до главных заказчиков. Посмотреть в знакомые глаза и методично, без лишней спешки прикончить всех, попутно лишив дворянского достоинства и активов родню до третьего колена включительно. Месть, нет, всего лишь здравый смысл. Как ни странно, стоило мне разложить все по полочкам, как ярость тут же прошла, не исчезла окончательно, а скорее свернулась калачиком и осторожно улеглась где-то внутри, до лучших времен. А вполне человеческое желание карать виноватых направо и налево понемногу превращалось в поэтапный план. Найти хриплого. Найти тех, кто отправил его зачистить больницу. Найти тех, кто им заплатил. Пройтись по цепочке до самого верха и вернуть все, что принадлежит мне по праву, с процентами. Но для этого для начала придется встать на ноги и занять в постаревшем на целое десятилетие мире хоть какое-то место. Все, кто хотя бы в теории мог бы подтвердить истинную личность юнца с жиденькими усиками, наверняка или уже отправились на тот свет, или ничуть не рады моему возвращению, и предстать пред их грозные начальственные очи станет, пожалуй, последней ошибкой, которую я совершу в печально непродолжительной новой жизни. Пока ясно одно, вряд ли у меня получится узнать хоть что-то, сидя на лавке в сквере. Мышцы еще болели, края ботинок нещадно вгрызались в кожу, но я все-таки заставил себя подняться и, сунув руки в карманы, неторопливо побрел через сквер в сторону Воронцовского проспекта. Конструкты все еще работали, понемногу подтягивая энергию из окружающего меня пространства и приводя в порядок залежавшееся и усталое тело. Не та сила, к которой я привык, но все же куда лучше, чем полчаса назад. В сквере было темно и пусто, даже вывески не горели, время явно уже двигалось к ночи. Что ж, тем лучше. Чем меньше народа меня увидит, тем меньше лишних вопросов. От халата я избавился еще у больницы, и там же закатал рукава рубашки, скрывая чужую кровь, но такая маскировка годилась разве что для ночной прогулки. Погрузившись в свои мысли, я даже не сразу понял, что впереди что-то происходит. Из задумчивости меня вывел чей-то громкий окрик. «Ты чего, совсем берега попутала, как с людьми разговариваешь?» «Так», я присмотрелся. Девчонка со странной прической стояла ко мне спиной, а прямо перед ней, перегородив проход, расположились три сомнительных гражданина, совсем юных, от силы на год-два старше меня нынешнего меня, не самой богатырской наружности, но с явным избытком тестостерона в крови, который изо всех сил подталкивал к знакомству, и то, что знакомиться с ними не очень-то хотят, определенно никого не останавливало. Культурно же предлагают: «Пойдем с нами». Самый рослый из парней шагнул вперед. «Шашлык покушаем, вина выпьем. Тебе какое нравится?» «Какое мне нравится, ты только в кино видел», — огрызнулась девчонка. Я мысленно даже поаплодировал ей. Неразумно, но красиво. Язык, что скальпель, что крутая. Кавалер даже не подумал отходить. Наоборот, схватил девушку за руку так, что та охнула. «С тобой по-хорошему разговаривают, дерзишь зачем?» «Не то, чтобы мне так уж не терпелось лезть в чужую беседу, но положение, как ни крути, обязывало». Вздохнув, я сделал шаг вперед. «Доброго вечера, господа». Девушка не знакомится. Голос тоже оказался чужим. Неожиданно низким для юнца, но все равно ничуть не похожим на прежний. Каким-то неуклюжим, будто бы еще не до конца сломавшимся и не завершившим положенную возрасту трансформацию. Зато прозвучал уверенно. По крайней мере, на меня обратили внимание. «А ты кто такой, девушка?» «Не знакомиться», повторил я. Парень недобро усмехнулся, прищурился, разглядывая, и, похоже, не посчитал меня заслуживающим каких-либо опасений. «Да мы уж как-нибудь сами решим, кто тут знакомится, а кто нет», проговорил он. «А ты давай ковыляй отсюда, пока зубы на месте. Нужны объяснения?» Я убрал руку за спину и нащупал глок, заткнутый за пояс штанов под рубашкой. «Значит, объяснения будут». Парень усмехнулся и пошел вперед, не торопясь, в развалочку. Нарочито медленно, чтобы дать мне вдоволь времени испугаться и позорно удрать. Но я не двинулся с места, не отступил, не достал оружие, даже не поднял кулаки, просто стоял и смотрел, пока не увидел на лице напротив сначала смятение, а потом и испуг. Ну да, тело чужое, голос чужой, даже глаза чужие, но то, что прочитал в них парень, было моим собственным. Взгляд, по которому мелкая уличная фауна безошибочно определяет настоящего хищника, не обязательно крупного, зато обладающего не только острыми зубами, но и умением пустить их в ход, без промедлений, компромиссов и уже бесполезных в подобных случаях бесед. Такое не просто натренировать и почти невозможно подделать. Зеркало души, из которого на подгулявших шалопаев смотрел тот, кто встречал врагов многократно страшнее, и пережил их всех до единого. Это «пойдем-ка, пацаны». Глаза напротив бестолково забегали, и парень принялся пятиться назад, куда проворнее, чем только что наступал на меня. Дела еще есть. Первые несколько шагов юная троица еще пыталась ретироваться строем, не сводя с меня глаз, но стоило одному споткнуться о щель между бетонными плитами, как все трое развернулись и чуть ли не бегом умчались в темноту. «Ничего себе, как ты их?» Девчонка задумчиво и немного скептически окинула меня взглядом. «А что там у тебя за спиной? Пистолет? Или...» «Да ну», отмахнулся я. «Ничего, так, напугал». Не знаю, поверила она мне или нет, но настороженный взгляд тут же изрядно потеплел. Удирать моя новая знакомая, похоже, никуда не собиралась, и у меня наконец-то появилась возможность рассмотреть ее получше. Совсем молоденькая, хотя все равно на пару лет старше меня нынешнего. Высокая, глазастая и с весьма занятной прической, вместо обычной шевелюры голову украшали многочисленные тонкие косички, преимущественно синего цвета, так что об истинном цвете волос я пока мог только догадываться. Не слишком-то похоже не местную, или за пропущенные мною 10 лет Пятигорск изменился настолько, что щеголять с подобными украшениями стало нормой. Никогда особо не интересовался молодежными субкультурами, но девчонка, похоже, как раз оказалась из этих. Косички дополняли кожаный ошейник, кеды, узкие джинсы и футболка. Логотип группы из прошлого века приятно обтягивал то, что и должен был обтягивать, и я вдруг поймал себя на мысли, что еще немного, и молчание станет неловким. Юное тело, плюс вынужденные 10 лет воздержания. Вот вам результат, получите и распишитесь. Эй, полегче. Девчонка, видимо, истолковала мой взгляд по-своему. У меня, между прочим, парень есть. Да ради бога, усмехнулся я. Но могу я рассчитывать хотя бы на небольшую экскурсию по городу? Сами мы не местные. Оно и видно. У нас таких кадров не водится. Девчонка вдруг прищурилась и принялась рассматривать меня с утроенным любопытством. Ё-моё, да это кто ж его так? В смысле, у тебя нос разбит. А ну-ка иди сюда. Не знаю, что вдруг заставило новую знакомую проявить подобную заботу. Однако уже через мгновение она буквально силой усадила меня на лавку. И тут же принялась рыться в сумочке. Достала пачку влажных салфеток и с неожиданной сноровкой занялась моим побитым лицом. Действительно, больно. Похоже, тот гиббон в больнице успел приложить меня лбом или кулаком. Конструкты наверняка уже справились с повреждениями, однако против еще одного лечения я не возражал. Дамы любят отважных героев, но ничуть не меньше их привлекают всякие бедные несчастные. Так что, в общем, отличный способ завязать разговор. Тем более, что прикосновения прохладных тонких пальцев оказались неожиданно приятными. Ну вот, так-то лучше. Девчонка чуть отстранилась, разглядывая результаты своего труда и, по-видимому, осталась довольна. Вот, погляди на себя. В ее руках появился плоский прямоугольник примерно с мою ладонь размером. С одной стороны темно-серый, с тем же логотипом, что и на футболке, а с другой, гладкий, как зеркало, и черный. Поблескивающая в полумраке поверхность оказалась экраном. Тут же засветилась, выдавая изображение, которое вряд ли могло быть чем-то иным, кроме моего лица. Картинка чуть подтормаживала, не успевая за движениями головы и глаз, зато оказалась куда отчетливее тех, что могли выдать встроенные камеры в устройствах 10 лет назад. Похоже, в мое отсутствие техника шла вперед семимильными шагами, и современный молодняк приобрел возможность любоваться на себя, как в зеркале. А ничего, кстати, физиономия как физиономия, пожалуй, даже симпатичная. В прошлой жизни я никогда не считался красавцем, зато в этой, похоже, имел все шансы. Выбирая подходящее тело для переселения, я нисколько не задумывался о внешних данных, однако получил их бонусом. За 10 лет невзрачного вида пацан не только вымахал, но и обзавелся тем, что по всем стандартам можно считать приятной наружностью. Лицо на экране выглядело чуть старше положенного возраста, минимум на неполные 18, а то и больше. Изящные брови, темные ресницы, четко очерченные скулы и подбородок, прямой нос, еще немного припухший от удара, но, к счастью, не сломанный. В целом, очень-очень даже. Убрать дурацкие усики, лохматую прическу, а-ля ранние Битлз, и этот парень имеет все шансы стать знатным сердцеедом. Картину портили только глаза, точнее, взгляд, слишком уж усталый, тяжелый и недобрый для мальчишки. Будто хитрая техника каким-то образом смогла догадаться, что где-то за симпатичной мордашкой прячется 60-летний солдафон, который собирается в самом ближайшем будущем показать Кузькину мать тем, из-за кого его возвращение на этот свет чересчур затянулось. Налюбовался? Прыснула девчонка, будто первый раз себя увидел. Ага, вроде того. Я протянул руку и осторожно коснулся экрана. А что это у тебя такое? Это, ну, телефон. Девчонка посмотрела на меня, как на умственно отсталого, и я решил не говорить, что телефоном положено быть совсем другими. С кнопками, маленьким экранчиком и, желательно, складными, чтобы без труда помещаться в любой карман. Современные игрушки явно оказались куда круче тех, что я помнил, и наверняка отличались не только внешне, но и в плане возможностей. «Слушай, а у тебя интернет там есть?» — наугад поинтересовался я. «А у кого ж его нет?» — девчонка недоверчиво прищурилась. «Ты что, совсем дикий? Как с гор спустился?» «С них самых, из самого Верхнего Баксона. Я зачем-то ввернул название села, первое, что пришло в голову. Хотя за 10 лет цивилизация просто обязана была подобраться вплотную к самому подножью Эльбруса, и совсем уж технически отсталая молодежь наверняка уже давно не встречалась даже там, не говоря уже о том, что я внешне я ничуть не напоминал коренного балкарца, но, кажется, прокатило. Девчонка то ли сделала вид, то ли действительно поверила, что взъерошенный паренек в заляпанной кровью рубашке и не по размеру подобранных ботинках на босу ногу может быть всего лишь неуклюжим гостем из далекого села. Все есть. Она протянула мне телефон из села рядом, прижимаясь плечом. Вот, смотри, ВК, телега, поисковик. И кто из нас еще странный? Вот так взять и доверить крутую и наверняка недешевую технику первому встречному, подозрительному горцу в грязной рубашке. Но дареному коню в зубы, как известно, не смотрит, и я не стал задумываться об истинных причинах неожиданной доверчивости, а вместо этого погрузился в изучение хитрой игрушки. От крохотных значков рябило в глазах, оказаться в глазах симпатичной барышни неотесанной и бестолковой деревенщины отчаянно не хотелось, так что я принялся мужественно водить пальцем по экрану, выискивая нужное. Большинство иконок даже с подписями казались китайской грамотой, однако некоторые были мне знакомы, очевидно, еще с тех времен, когда я мог наблюдать их на экране полноразмерного компьютера. Кстати, я Ольга, можно просто Оля, девчонка легонько толкнула меня локтем в бок. Про телефон не спрашиваю, но имя-то у тебя хоть есть, Владимир. Я назвался, не задумываясь, и тут же мысленно отругал себя, сообразив, что мое нынешнее тело вполне может носить и другое имя, наверное. Тогда, 10 лет назад, несчастный пацан был для меня лишь номером в картотеке, инструментом, частью засекреченного эксперимента по переносу сознания, важный, но не единственный и даже не главный. Кто же знал, что все обернется так, что мне придется в самом не наесть в буквальном смысле примерить на себя не только его шкуру, но и жизнь. Владимир, повторила Оля, можно просто Вова, можно, вздохнул я, но лучше все-таки Владимир. Никогда не любил эти сокращения, Володя, Вовчик, Вован, еще с тех времен, когда меня вполне уместно было именовать без отчества. Потом в ход пошли военные чины, а после них и титул. Лишь несколько человек в империи смели обращаться ко мне иначе, чем ваша светлость. Ну, как скажешь. Оля изловчилась и ткнула кончиком пальца в хорошо знакомую даже мне эмблему. Вот твой интернет, смотри, только по фоткам не лазай, убью. Телефон отозвался едва заметной вибрацией, послушно разворачивая на экран поисковую систему. Строка, чуть ниже прогноз погоды, курс валюты сразу под ними, заголовок. Пресс-служба Зимнего дворца подтвердила гибель императорской семьи. Глава 3. Я прикончил первую порцию минуты за полторы, а за ней и вторую. Оля удивленно похлопала глазами, будто пытаясь понять, как в стройном юношеском теле помещается такая прорва еды, но все-таки заказала и третью, причем безо всяких просьб с моей стороны. Ни разу в жизни мне еще не приходилось быть Альфонсом, однако современные проблемы требовали не менее современных решений, а конструкты энергии хоть какого-то строительного материала, так что отказываться я не стал. Тем более, что хинкали действительно оказались толковыми, пожалуй, даже поинтереснее тех, что встречались в этих широтах 10 лет назад, точнее, почти 11, четверть часа назад наступило 7 сентября 2015 года, а умер я, то есть генерал-фельдмаршал светлейший князь Владимир Федорович Градов, 23 октября 2004 от острой сердечной недостаточности, в императорской резиденции в Петергофе, куда меня привезли после пережитого накануне приступа, скончался, не приходя в сознание, несмотря на все усилия придворных целителей, во всяком случае, именно так было отмечено в сетевой энциклопедии. Статья в подробностях описывала, кого именно из светил отечественной медицинской науки привлекли для спасения бесценной жизни генерала, как лучшие умы сообща боролись с загадочным недугом, как император лично распорядился, однако что-то подсказывало, что на самом деле все случилось, мягко говоря, несколько иначе. Слишком уж неудобным я стал для изнеженных столичных лизоблюдов, слишком многим перешел дорогу, слишком многих уничтожил, в том числе и физически, за почти полтора десятка лет борьбы с казнократством, подлостью, непомерными амбициями, да чего уж там, порой даже с ничем не прикрытым предательством, которое приходилось выжигать каленым железом, иногда не щадя даже самые древние и могущественные фамилии. У меня хватало друзей в столице, но врагов наверняка было еще больше, и слишком многим оказался на руку мой внезапный недуг, если вообще допустить, что болезнь вдруг случилась сама по себе, без чужих стараний. Все те, кто боялся поднять голову, тут же примчались ко двору,

Если что-то пойдет не так, и мое новое тело откроет глаза не в окружении конфигураторов, целителей, ликующей родни и доверенных членов совета, уже готовых представить всем сомневающимся данные проекта и явить миру обновленную и улучшенную версию генерала Градова. Видимо, я еще тогда подозревал, догадывался. И, как выяснилось, не зря. Белые с зеленоватым оттенком старублевки, 8 пачек по 50 штук в каждой, итого 40 тысяч. В моей прошлой жизни на эти деньги можно было купить четверть Пятигорска. Судя по ценам на хинкали, инфляция успела изрядно подъесть мои капиталы, однако сумма все еще оставалась внушительной. На первое время хватит. Я сложил пачки вдвое, кое-как распихал по карманам и бодрым шагом двинулся на выход. Здесь мне больше делать нечего. Теперь самое время вернуться в город и привести себя в порядок. Умыться, постричься, дождаться, пока откроются магазины. Но первым делом, избавиться от дурацкого пушка над верхней губой. Сбрить к чертовой матери. Глава 4. Доброе утро. Девушка в белой блузке и юбке-карандаше, открывающей стройные ножки, встрепенулась и бросилась навстречу. Но, разглядев меня как следует, поумерила пыл. Широкая дежурная улыбка потускнела, а в глазах тут же засквозило презрительно скучающее выражение. Впрочем, неудивительно. Даже с новой прической и в более-менее сносной одежде я вряд ли выглядел так уж солидно. 10 лет назад юнцы частенько заходили в салоны электронной техники только поглазеть, и с тех пор вряд ли что-то изменилось. Видимо, барышня-консультант увидела во мне как раз такого клиента, праздного, небогатого в силу возраста и, как следствие, абсолютно бесполезного. Зря ты так, милая, зря. Встречают, как известно, по одежке, но порой жизнь подкидывает те еще сюрпризы. Подойдя к стеклянному стеллажу, я остановился, озадаченно взирая на ровные ряды почти одинаковых черных прямоугольников. Половину производителей я помнил, однако вторая, похоже, появилась недавно относительно. Конечно же, за пропущенные мною годы карманная техника не просто шагнула, а прыгнула вперед. И простенькие кнопочные модели теперь стыдливо прятались в углу на самой нижней полке, куда их беспощадно вытеснили младшие братья с сенсорными экранами, которые, если чем и отличались между собой, то разве что размерами, цветом корпуса и ценами, от самых демократичных до весьма внушительных, в 3-4 средних столичных зарплаты. Мда, и как же разбираться во всем этом великолепии? Вам что-то подсказать? Совсем уж прикидываться мебелью барышне не полагалось по чину, хотя было видно, что больше всего ей хочется, чтобы очередной безденежный зевака поскорее покинул салон, не отвлекая важную госпожу от куда как более важных дел в ее собственном телефоне. Было бы неплохо, улыбнулся я, мне нужен телефон. Хороший. Да, конечно, девушка подошла к прилавку. Вот, смотрите, очень неплохая модель. Их у нас часто берут. Большая батарея, интернет, мобильные игры, развлечения, все потянет. На маникюренный пальчик ткнул в модель на полке внизу, одну из самых дешевых, чуть ли не по соседству с кнопочным антиквариатом. Я попытался прочитать название и поморщился. Китайский, что ли? Такое и не выговоришь. ХМ, развлечения, это... Конечно, хорошо, но одному Богу известно, какие задачи в скором времени придется выполнять этой игрушке. Для моих игр явно нужна производительность посерьезнее. Неплохое предложение, но, я покачал головой, а какой бы вы взяли себе, например, брови девушки вспорхнули вверх. Вот этот, сделав шаг в сторону, она оказалась перед другим стеллажом. Совсем новая модель, презентация только недавно прошла, еще даже не во всех магазинах есть. Но, глянув на ценник, я понял, что она хочет сказать. Солидно. Впрочем, не для меня. И если уж Владимиру Острогорскому суждено войти в высший свет Петербурга, полумерами ограничиваться не стоит. Даже в мое время телефоны были не только средством связи, но и неким элементом имиджа. А уж у молодежи. Отлично. Я возьму. Явно искусственного происхождения ресницы распахнулись так, что, казалось, еще немного, и они отвалятся и спланируют на пол. Будь у меня настроение повеселиться, я непременно придумал бы еще какую-нибудь забаву. Впрочем, нет, мучить обслуживающий персонал – удел бездарных чинуш и лавочников. Офицеру же положено вести себя порядочно, везде и всегда. Вы в кредит, или наличные. Недоверчиво посмотрев на меня, девушка, тем не менее, пошла за ключами от шкафа, достала коробку, жестом пригласила меня к кассе и долго-долго и придирчиво проверяла купюры. но никакого подвоха в них не было, и кассовый аппарат бесстрастно запищал, подтверждая покупку. Достав из коробки гаджет, я повертел его, инстинктивно зажал кнопку, подержал. «Привет!» Вспыхнула на проснувшемся экране надпись, и стала повторяться на разных языках. «А что дальше?» «Теперь вам нужно активировать телефон, ввести ID, а если нет, зарегистрировать новый». «Удивительно, как же быстро умеют меняться люди», почуяв наживу. «Девушка, еще пару минут назад видевшая во мне чуть ли не пустое место, теперь выплясывала вокруг на каблуках, так лихо и старательно, что ее даже становилось немного жалко. «ID, полагаю, вы мне с этим поможете». Я лениво оперся локтем на стойку и скосился на бейджик, пристегнутый к обтягивающей весьма приятные взгляду выпуклости блузки. «Анастасия, конечно же, прошу вас, присаживайтесь на диван». Владимир, усмехнулся я, и, все-таки не удержался и добавил, «вам, можно без отчества, к сожалению, ни мое обаяние, ни даже изрядного номинала купюра, ненароком оказавшаяся на стойке, не смогли склонить Анастасию к должностному преступлению. Продавать сим-карту без паспорта она наотрез отказалась, хотя при этом намекнула, что есть места, где на такие формальности охотно закроют глаза, и даже подсказала, в каком именно направлении их искать. Так что из салона я вышел, хоть и с новеньким крутым смартфоном, как теперь величали телефоны, но без связи пока что. Неистребимая коррупция то и дело мешала мне в прошлой жизни, но в этой, похоже, могла пойти на пользу.